Карфаген должен быть. Этот город возник на несколько столетий раньше маленького гальского поселения Лютеция, которое потом стало Парижем. Он существовал уже тогда, когда на севере Апеннинского полуострова появились этруски, учителя римлян в искусстве, мореходстве и ремеслах. Карфаген был городом уже тогда, когда вокруг Палатинского холма бронзовым плугом провели борозду, тем самым совершив ритуал основания вечного города. Как начало любого города, история которого уходит вглубь веков, основание Карфагена тоже связано с легендой. В 814 году до нашей эры корабли финикийской царицы Элиссы причалили около Утики, финикийского поселения в Северной Африке. Их встретил вождь обитавших неподалеку берберских племен. У коренных жителей не было желания пускать на постоянное поселение целый отряд, прибывший из-за моря. Однако на просьбу Элиссы разрешить им обосноваться здесь, вождь ответил согласием. Правда, оговорив одно условие: территория, которую могут занять пришельцы, должна покрываться шкурой только одного быка. Однако финикийская царица нисколько не смутилась и велела своим людям разрезать эту шкуру на тончайшие полосы, которые потом разложили на земле в замкнутую линию, кончик к кончику. В результате получилась довольно большая площадь, которой хватило для закладки целого поселения, названного Бирса, шкура. Сами финикийцы назвали его «Новый город», «Новая столица». Потом имя это трансформировалось в Карташ, Картахену. В русском языке оно звучит как Карфаген. После блестящей операции со шкурой быка Элисса совершила еще один героический шаг. Посватался к ней тогда вождь одного из местных племен, чтобы укрепить союз с пришлыми финикийцами. Ведь Карфаген рос и стал завоевывать уважение в округе. Но отказалась финикийская царица от женского счастья, избрала иную судьбу. Во имя утверждения нового города-государства, во имя возвышения народа финикийского, и чтобы боги осветили Карфаген своим вниманием и укрепили царскую власть, приказала Элисса развести большой костер. Ибо боги, как сказала она, повелели ей совершить обряд жертвоприношения. И когда разгорелся огромный костер, бросилась Элисса в жаркое пламя. Пепел первой царицы, основательницы Карфагена, лег в землю, на которой вскоре выросли стены мощного государства, пережившего столетия расцвета и погибшего как царица Элисса в огненной агонии.